открыта дверь, меня зовет туда тепло. Я вижу, как там ходят босиком, я вижу, как там дышит жизнь. Мы любим песни добрых людей, благие вести. Не граммов 200 нас пьянит, здесь совсем другая жизнь. Пишет стихи, снимает фильм. Я по клавишам и в полный рост. Нам не тесно, есть пространство. Мой проводник меня приводит в этот дом. Я вижу, как там ходят босиком, я вижу, как там дышит жизнь.